Глава 16. Нелли, совершенно голая, заливаясь громким смехом, смотрела по видео французскую кинокомедию. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился одетый в кимоно Рэмбо. Увидев обнаженные Нелли, он замер с открытым ртом. — Ты почему прервал тренировку? — холодно спросила женщина. Рэмбо, облизнув пересохшие губы, что-то пробормотал. Что-что? Нелли пультом дистанционного управления выключила видеомагнитофон. «Уж не хочешь ли ты меня?» Она потянулась стройным упругим телом, чуть раздвинув длинные ноги, и засмеялась, услышав учащенное дыхание телохранителя. «Волк!» Рэмбо поперхнулся. «Что?» Нелли, вскочив, быстро надела длинный французский халат. «Пришла Кэти. Они с Пикой видели волка. Сюда ее!» — топнула ногой Нелли. Рэмбо что-то крикнул, и в комнату вошла рыжеволосая девушка с большой опухолью на левой скуле. «Говорить можешь?» — зло спросила Нелли. «Могу. Хирург уже вставил», — ответила рыжая. Говорила она с трудом, но не ее боль волновала Нелли. «Что случилось?» «И подробней», — потребовала она. «Мы на Ярославском вокзале с Пикой заметили волка». «Где именно на вокзале?» — заорала Нелли. «Я же сказала подробнее». «Он из туалета выходил. У нас фотокарточка была, я его и узнала. Я хотела звонить». Пика не разрешил. Глаза Нелли сузились, и Рэмбо понял, что потерял еще одного боевика. Потом он в середине зала сел, минут 10 посидел, встал и вышел. Посмотрел на часы, хлопнул себя по лбу и побежал. С какой-то бабой столкнулся, видно, ногу зашиб, хромать начал. На метро доехал до Новослободской. Звонил с телефонной будки, говорил недолго. На строительный зашел в дом номер 40, мы за ним. На четвертом этаже он напал. Я его ноги в прыжке достала, но тренированный гад меня отбросил. Потом ударил, я сознание потеряла. Очнулась, Пика в пролете лежит, весь в крови. И какая-то баба воет. Скорая подъехала, хотели милицию вызвать. Я им кое-как объяснила, сами, мол, упали. Нас в больницу, я оттуда Рэмбо позвонила. Девушка, тихо потрогав опухоль, замолчала. — Во сколько это было? — посмотрев на часы, спросила Нелли. — В 20:50. «Мы его заметили», — нахмурилась, вспоминая рыжая. «Очнулась я около 10 вечера». «Молодец», — бросила Нелли и повернулась к Рэмбо. «Какая скорая выезжала?» «Там все окей», — кивнул он. «Пика в реанимации. Он уже не жилец». Рэмбо, вспомнив прищур зеленых глаз, едва заметно улыбнулся, и про себя добавил: «В любом случае труп». «Так», — женщина, сцепив руки, хрустнула пальцами. «На все вокзалы людей. Звони Георгу, пусть подключает свою милицию. Все уже сделано». Рэмбо, вспомнив эту властную женщину голой, вздохнул. «Ее к врачам. Пусть быстрее в норму приведут. И ко мне». Нелли махнула рукой на рыжую. Рэмбо с девушкой вышли. Нелли, присев на кровать, закурила. Что-то Виктор почувствовал. Он и увел эту парочку с вокзала. Но почему он не ушел, а напал? Волк кажет зубы. Придется их ему обломать. Женщина нажала кнопку вызова. Рэмбо появился мгновенно. «Волка поломать, если можно, не насмерть. Хватит ему наших людей калечить. Если бы могли, его бы поломали. ведь ему никто не подставлялся, он в отличной форме. И Пика, и Рыжие хорошие бойцы. Рэмбо усмехнулся, увидев удивление в глазах женщины. Я, конечно, увеличу группы, но мне не дает покоя Киров. Кто ухлопал Мету с механиком? Мета — профессиональный убийца, и вдруг его убивают. А до этого били и чем-то прижигали. Механик, видно, ответил сразу, у него несколько ушибов. А Мете досталось. И еще. Анну они, видно, видели. У механика на плече губная помада. Все это сообщили Георгу из Кирова. Рэмбо внимательно посмотрел на женщину. Отпуская его, Нелли махнула рукой. Он ее озадачил. А не Виктор ли был в Кирове? Нет, он просто не успел бы.